Признаюсь, я не мог смотреть без содрогания из моего окошечка на это страшное движение огромной водяной глубины, по которой скакали наши лошади. Вдруг увидел я в стороне, недалеко от наезженной дороги, что-то похожее на длинную прорубь, которая дымилась. Я пришел в изумление и упросил Парашу посмотреть и растолковать мне. Параша взглянула и со смехом сказала: «Это полынья! Тут вода не мерзнет. Это Волга дышит, оттого и пар валит. А чтоб ночью кто-нибудь не ввалился, по краям хворост накидан». Как нелюбопытна была для меня эта новость. Но я думал только об одном, что мы того и гляди провалимся и нырнем под лед. Страх одолел меня, и я прибегнул к обыкновенному моему успокоительному средству, то есть зажмурил глаза и открыл их уже на другом берегу Волги. В Симбирске получили мы известие, что Прасковья Ивановна не совсем здорова и ждет не дождется нас. На другой день, в пятые сутки по выезде из Багрова, в самый полдень засветились перед нами четыре креста чурасовских церквей и колоколен. Прасковья Ивановна так нам обрадовалась, что я и пересказать не умею. Она забыла свое нездоровье и не вышла, а выбежала даже в Лакейскую. Я никогда не видывал у ней такого веселого лица. Она крепко и долго обнимала моего отца и особенно мать. Даже нас всех перецеловала, чего никогда не делала, а всегда только давала целовать нам руку. «А, и Чернушка здесь!» — говорила она, смеясь. — Да как похорошел! Откуда взялся у него такой нос? — Ну, здравствуйте, заволжские помещики! Как поживают ваши друзья и соседи, мордва и чуваши? Милости прошу, друзья мои! А Татьяны нет! Одичала и уперлась. Верно, уехала в Каратаевку. Но вот как каратаевский барин под пьяную руку ее поколотит, так она и пожалеет, что не приехала в Чурасово. Ну, слава богу, на силу вас дождалась. Пойдемте прямо в гостиную. В зале и гостиной встретили нас неизменные гости. Мы опять разместились по знакомым нам углам и опять зажили прежнюю жизнью. Только Прасковья Ивановна стала несравненно ласковее и добрее, как мне казалось. Для всех было очевидно, что она горячо привязалась к моей матери и ко всем нам. Она не знала, как угостить нас и чем уподчивать. Но в то же время я заметил, что Дарья Васильевна и Александра Ивановна Ковригина не так нам обрадовались, как в прежние приезды. В мужской и женской прислуге еще было заметнее, что они просто нам не рады. Я сообщил мое замечание матери, но она отвечала мне, что это совершенный вздор и что мне даже не следует этого замечать. Я, однако, не удовольствовался таким объяснением и повторил мое замечание Евсеичу в присутствии Параши, и он сказал мне: «Да, видно, надоели. Больно часто стали ездить». Параша прибавила: «Других гостей здесь не боятся, а вас опасаются, чтобы вы Прасковье Ивановне чего-нибудь не пересказали». Я внутренне убедился, что это совершенно справедливо и что мать не хотела сказать мне правды. Миницкие не замедлили приехать и привезти с собою двух старших дочерей. Мы с сестрицей любили их, очень им обрадовались, и у нас опять составились и прежние игры, и прежние чтения. С утра до вечера мы были неразлучны с сестрой, потому все комнатные наши занятия и забавы были у нас общие. Что касается до вредного влияния чурасовской, лакейской и девичьей, то мать могла быть на этот счет совершенно спокойна. Все как будто сговорились избегать нас и ничего при нас не говорить. Даже Иванушка-буфетчик, перестал при нас подходить к Евсеичу и болтать с ним, как бывало прежде. И Евсеич, добродушно смеясь, однажды сказал мне: «Вот так-то лучше. Стали нас побаиваться». Прасковья Ивановна вскоре совершенно выздоровела от небольшой простуды. Рождество Христово было у ней храмовой праздник в ее новой, самой ею выстроенной церкви, и она праздновала этот день со всевозможную деревенскую пышностью. Гостей наехало столько, что в обоих флигелях негде было помещаться. Некоторые мелкопоместные и бессемейные соседи жили даже по крестьянским избам. Все говорили, что никогда не бывало такого съезда, как в этот год. Я этого не утверждаю, но знаю, что в этот раз еще более надоели мне гости. Отца с матерью я почти не видел, и только дружба с милой моей сестрицей, выраставшая не по дням, а по часам, утешала меня в этом скучном и как-то тяжелом для нас Чурасове.